Новая телефонистка выглядела так, словно изображала оплот морали. Он все придумывал, как бы умаслить ее и заставить врать. Правда, он не слишком-то старался. Он выдрессировал Сьюзен не звонить ему, когда он задерживается на совещании. Но она таки позвонила во вторник вечером, он уверен. Иначе она бы велела Донни позвонить ему в офис в среду днем. И эта дура-телефонистка, наверное, сказала ей, что никакого совещания нет, и в номере их фирмы никто не останавливался. Дук оглядел кухню. Было удивительно чисто. Когда они купили дом 8 лет назад, они его полностью переделали. Кухня — мечта любой хозяйки. В центре стойка с мойкой и разделочным столиком, длинный рабочий стол вдоль стены, новейшая техника, естественное освещение благодаря окну в потолке. Старик Сьюзен одолжил им деньги на ремонт. Он также одолжил им деньги и на первый взнос. Одолжил, не дал. Если Сьюзен разозлится по-настоящему... Дук бросил недоеденный бутерброд в ведро и захватил пиво с собой в гостиную. Сьюзен наблюдала за ним, когда он входил в комнату. «Мой красавец-муж», — думала она, — нарочно оставила газету на столе, чтобы он мог ее прочитать. И вот он перетрусил. Он вычислил, что я наверняка звонила в отель, чтобы Донни мог поделиться с ним своей радостью. Надо же, когда решишься, наконец, посмотреть правде в глаза, просто удивительно, как все начинаешь понимать. Дук сел на диване напротив. Он боится начать разговор, — решила она. Сунув книжку под мышку, она поднялась на ноги. «Дети вернутся в 10:30, — сказала она. — Я почитаю в постели. — Я подожду их, зайчик. — Зайчик. Ишь, как забеспокоился. Сьюзен устроилась в постели с книгой, потом, зная, что все равно не сможет читать, отложила ее и включила телевизор. Дук вошел в спальню, как раз когда началась 10-часовая программа новостей. Одному ждать слишком тоскливо. Он сел на краешек кровати и взял ее за руку. — Как поживает моя девочка? — Вот именно, — сказала Сьюзен. — Как она поживает? Он попытался свести все к шутке. Приподняв ее подбородок, он сказал, — По-моему, неплохо. Они оба повернулись к экрану, когда ведущий кратко называл основные события дня. Эрин Келли, победительница конкурса молодых ювелиров, найдена задушенной на пирсе 56-й улицы в западной части города. Подробнее об этом позже. Реклама. Сьюзен взглянула на Дуга. Он смотрел на экран, бледный как смерть. «Дуг, что с тобой?» Казалось, он ее не слышал. Полиция разыскивает Питти Поттерса, бродягу, который, как стало известно, жил в этой лачуге и, возможно, видел, как тело было оставлено на этом голом грязном пирсе. Когда передача кончилась, Дуг повернулся к Сьюзен, как будто только сейчас услышав ее вопрос. Он бросил: «Ничего, со мной все в порядке». На лбу его выступили капельки пота. В 3 часа ночи Сьюзен очнулась от своего неспокойного забытья. Дук рядом с ней метался во сне. Он что-то бормотал.